Всю деревню приглашай. Захар Большаков для поездки в ЗАГС приказал запрячь самую лучшую лошадь. Когда Федор и Клашка сели уже в ходок, Захар протянул большой, туго набитый бумажник. «А это от меня!» «Захар Захарыч!» — воскликнули враз Федор и Клашка. «Ну!» — прикрикнул председатель. «В озерках положите в сберкассу. Невеликие деньги да пригодятся, когда дом будете строить!» — сказал и торопливо, неловко пошел прочь. Шумно и весело началась свадьба. Столами заставили почти пол улицы. С самого утра вдоль столов расхаживал Антип Никулин, прицеливаясь то к одной, то к другой бутылке. Клашкина мать то и дело отгоняла мужа подальше, прикрикивая: «Постыдился бы людей-то! Успеешь нализаться еще!» «Ты, мать, что понимаешь?» — обиженно говорил Антип. «Радость? Она тоже не терпит, она требует. Могу я за счастье родной дочери? Другую-то, Зинку, когда дождешься? Шестой всего год по стрелухе. Ты до свадьбы свое 15 раз выпил. Иди, иди, стыд прямо, вон гости подходят». Гости быстро заполнили всю улицу. Заплескался над деревней непривычный смех и говор. Гармошку бы надо в таких случаях. Да кто будет играть? Гармонисты далеко. Столов было много, да все равно не хватило всем. Но кому не хватило, те, нисколько не обижаясь, расположились прямо на земле. Не было в этот день в зеленом доле людей грустных и неулыбчивых, кроме разве Пестемеи Морозовой. Но это все понимали по-своему. Шутка ли? Такой день. Недаром ведь говорят, сын женился, как под лед провалился. Да еще, пожалуй, Захар Большаков, председатель, был в этот день не особенно весел. То залучатся его глаза светлой улыбкой, то притухнут вдруг и опустит их Захар в тарелку или долго и задумчиво станет глядеть на Федора с Клашкой, на веселых, говорливых гостей. «Ты чего это, дядь Захар?» — спросил Федор. Председатель стряхнул с себя оцепенение, налил рюмку и встал. «Что же пожелать тебе, Федор?» — начал Захар. «Хорошую ты себе жену взял. Не было у меня никогда ни семьи, ни жены. Не испытал я в жизни этого человеческого счастья. Так будь ты, Федя, счастлив за себя и за меня. Пусть всегда тебе и твоей жене...» «Горько!» — не вытерпев, крикнул кто-то. Хлестнул по всей улице гул голосов, взметнулись руки со стаканами, кружками, рюмками. Клашка, вспыхнув до корней волос, уже встала вслед за Федором. Федор повернулся к жене, взял ее за плечи. И в это время торопливо подбежала к столам уборщица колхозной конторы, всхлипнула и заголосила: «Повестка, Захарушка, в контору сейчас привезли, завтра чтоб во всей справе в озерках был». «Какая повестка?» — переспросил невольно Захар. «Кому?» Председатель не однажды ездил в военкомат, добиваясь повестки, но его не брали в армию по двум причинам. Во-первых, из-за руки, искалеченной Демидом, она все-таки действовала плохо. Во-вторых, он был забронирован как специалист сельского хозяйства. «Федюшки, Федюшки, Господи!» — и в такой день простонала уборщица. Вскрикнула Клашка, повисла на груди Федора. Смолкли голоса, опустились руки со стаканами и чашками. Федор все-таки поцеловал жену и, обнимая ее одной рукой, поднял другой рюмку. «Что же, люди, заодно и проводите меня!» И выпил первую в своей жизни рюмку водки. Снова зашевелились гости, Поплыл над деревней пьяный говор.